Недавно средства массовой информации разных стран передавали вести о революционной деятельности Ким Чен Ына. ТАСС, UPI, Киото Цусин, Сианганское спутниковое телевидение Фунфан, сайты Кожи Куан Во Ван Хуан Чу Ван и сайт Национального комитета демократического конника по изучению идей Чучи передали, что Ким Чен Ын инспектировал подразделение при 1344-й войсковой части Корейской народной армии, сайты Нигерийского национального комитета по изучению кимрсенизма кимченеризма, Национального комитета демократического конника по изучению идей Чучи и общества Чешко-Корейской дружбы Пекту передали, что Ким Чен Ын инспектировал батальон спецназ при 525-й части Корейской народной армии. А индийская газета «Уолз Мира» в номере от 1 по 15 ноября поместила весть о том, что Ким Чен Ын руководил на месте делами новой Рёнгсанской мыловарни.